Первое чудо на браке. Знаете ли вы, что такое чудо? Чудо – это такое дело, которое простой грешный человек никогда не сможет сделать. Если бы, например, вы катались на лодке, и вдруг подул сильный ветер, поднялись высокие волны, и вашу лодочку стало заливать водой, могли бы вы остановить и ветер, и волны? Послушался бы вас ветер, перестал бы дуть, если бы вы сказали ему «перестань». Если бы к вам привели слепого и стали просить, чтобы он сделался зрячим, ведь вы не смогли бы сделать этого. Привели бы к вам какого-нибудь больного, ведь вы не могли бы сделать его здоровым. Вы бы сказали «ступайте к доктору». Да и доктор не может с одного раза сделать, чтобы слепой стал видеть, не может сразу вылечить труднобольного, станет лечить. Иногда лечит, лечит, а слепой так и останется слепым, больной умрет. А если бы к вам принесли мертвого и стали просить, чтобы вы воскресили его, вы, разумеется, отказались бы сделать это. Сказали бы «да разве мы можем воскрешать, давать жизнь мертвым?» Но чего не можем сделать мы, грешные, то может сделать Бог. Он, если захочет, может в одну минуту и слепому дать зрение, и больному без всяких лекарств дать здоровье одним словом. Бог всемогущ, и если Он одним словом сотворил небо и землю, то вы поймете, что для Него нетрудно воскресить и мертвого. Только один всемогущий Бог может творить чудеса. Иногда, впрочем, благодать или особенную силу творить чудеса Бог дает и святым людям за их благочестивую и добрую жизнь. Кто был Иисус Христос? Богом, Сыном Божьим. И Он, когда Ему было угодно, творил чудеса. Сегодня я расскажу вам о первом чуде, которое сотворил Иисус Христос. В небольшом городке Кане Галилейской женился один бедный человек. На свадьбу он пригласил Иисуса Христа, Матерь Божью и учеников Христовых. Сидят гости за свадебным столом, только Матерь Божья заметила, что недостает вина. Нечем потчевать гостей. Ей стало жалко жениха. Ему, бедному, было бы стыдно, позвал гостей на свадьбу, и вдруг не хватило вина. Добрая, милосердная Матерь Иисусова и говорит ему: «У них нет вина». Иисус отвечает ей: «Еще не пришел час мой, подожди». Тогда Матерь Божья сказала слугам: «Если что он скажет вам, так и сделайте». В комнате стояло 6 каменных сосудов для воды. Каждый ведра в 2 или 3. Иисус Христос был милосердным. Он помогал всем нуждающимся. Захотел он помочь и горю жениха. Он сказал слугам: «Наполните сосуды водою». И налили полные сосуды воды. Тогда Иисус Христос приказал слугам: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». Слуги взяли воды, налитые в сосуды, и понесли к распорядителю. Тот попробовал, и что же? Вместо воды там очутилось самое лучшее вино. Распорядитель не знал, откуда взялось это вино. Знали только слуги, которые наливали воду. Распорядитель сейчас же позвал жениха в сторону и сказал ему: «Водится так, что хорошее вино подают сначала, а когда уже довольно выпьют, тогда можно подать похуже, а ты самое лучшее вино берег до сих пор. Теперь другие гости, пожалуй, пить не будут». Тут открылось, что чудо это совершил Иисус Христос, который превратил воду в вино. Он захотел, и простая вода сделалась самым лучшим вином. Вот первое чудо, которое сотворил Иисус Христос. Ученики и многие, видевшие чудо, уверовали в Иисуса и признали Его Сыном Божьим, Христом. спасителем мира.